Неожиданно, — говорит миссис Жилина, — когда я берусь за ручку двери. — В чем? — спрашиваю я, зная, что должен уйти прямо сейчас, не оглядываясь. — Во всем. Мне было всего 12, когда я познакомилась с Уильямом Тендлером. Я оборачиваюсь. Лицо миссис Жилина ярко освещает луна. Уже ничто не может повлиять на мое отношение к ней, но я хочу знать, что произошло между ней и Уильямом, хотя бы ради Кати. «Пожалуйста!» Миссис Жилина прикасается к креслу, которое я только что оставил. «Если вы хотите судить меня, вы должны узнать всю правду. Я не ожидала услышать от вас имя профессора фон Штерна. Откуда вы его узнали?» Я снова усаживаюсь в кресло-качалку рядом с миссис Жилина. И, удивившись, что она решила начать с фон Штерна, что бы ни произошло между ней и Уильямом, началось это все в Берлине 40 с лишним лет тому назад, когда она была студенткой фон Штерна. Банковские записи, которые я обнаружил в компьютере Андрея, сообщали о депозитном счете, на который были переведены деньги из швейцарского аукционного дома. Один мой друг сумел привязать депозит к продаже картины Брейгеля, отданной фон Штерном в коллекцию Гитлера. «Какая предприимчивость!» — иронизирует миссис Жилина. «А что еще вы узнали о профессоре помимо его имени?» «Вообще-то ничего. Только то, что он был специалистом по реставрации произведений искусства и что студенты называли его «Бон Папа». «Профессор был известным франкофилом», — сообщает она, не утруждая себя извинениями за то, что еще вчера отрицала знакомство с человеком с подобным прозвищем. «Война причинила ему много страданий. Он ненавидел фашистов. И именно по этой причине фон Штерн оказал услуги Гитлеру. Ваше поколение ничего не знает о жизни в условиях тоталитарного режима», — презрительно говорит она. «Каждый устраивается как может. Вы намекаете на то, что он был хорошим немцем?» «Я намекаю на то, что искусство не было ему безразлично», — рявкает миссис Жилина. «Нацисты создали комитет, чтобы очистить свои музеи дегенеративного искусства. Они жгли полотна. Профессор фон Штерн прилагал максимум усилий для того, чтобы спасти хоть что-то. Не могу не думать о том, что еще она переняла от фон Штерна помимо искусства реставрации. Возможно, его этика также сильно повлияла на нее. Возможно, его возвышенные цели оправдывали его действия точно так же, как она считает, что ее возвышенная цель оправдает ее поступки. Так каким же образом фон Штерн в результате получил картины из коллекции Линца, спрашиваю я, стараясь избегать споров. Картины собирались по всей Европе. С некоторыми из них обращались крайне небрежно. В конце 1944 года вся коллекция была переведена из замка Нойшванштайн в специальную мастерскую в старой национальной галерее в Берлине, чтобы профессор мог очистить и реставрировать полотна. Должны были сохраниться записи об этом. Почему никто не догадался проверить документы? «Ужасная нелепость», — сухо объясняет миссис Жилина. Все считают, что уж в чем, а в документации фашисты не знали себе равных. Но служащий в Нойшванштайне, готовивший сопроводительные документы, был небрежен. Он неверно заполнил бумаги, записав место назначения как место вывоза и наоборот. Ни американцам, ни советам и в голову никогда не приходило, что в немецких документах могут быть ошибки, и что картины на самом деле были перевезены из Нойшванштейна в Берлин, а не в обратном направлении. Американцы потратили много лет, проделывая дыры в кладке замка. Они были уверены в том, что картины спрятаны в стене или под полом. Уильям Терндейл был единственным человеком, кому хватило ума рассмотреть вероятность ошибки в записях. И что потребовало еще больше ума? Он единственный из всех догадался, почему картины были посланы именно в Берлин. Когда она произносит имя Уильяма, в ее голосе явственно звучит ненависть. Меня все больше распирает любопытство, что же между ними произошло. Уильям знал, что профессор фон Штерн, выдающийся специалист по реставрации ценностей, предполагаю я, и он разыскал его. Так и есть. Когда Берлин пал, профессора арестовали советы. Русские предоставили ему выбор, либо он работает на них, либо его отправляют в трудовой лагерь. Искусство по-прежнему было для него важнее всего. Послевоенные годы фон Штерн провел, реставрируя и систематизируя картины, захваченные русскими у немцев. К моменту появления Уильяма, то есть весной 1960 года, профессор уже опять работал на своей прежней должности в университете Гумбольдта в Восточном Берлине. В то время еще можно было передвигаться между западным и восточным секторами города. Уильям начал тайно посещать профессора. Он постоянно льстил ему, задавал вопросы и выражал свое восхищение.